А вы знаете, что качество, присущее любви, это ревность. И, к сожалению, сегодня, если вы все, каждый посмотрите на себя, может быть, за редким исключением, может быть, я ошибаюсь, и я не имею такой статистики, но, наверное, очень многие из вас, когда посмотрят на прошлую жизнь, то отмечают, что уже той ревности нету. Кто-то ее сохранил, кто-то ее, может, приумножил и приумножает, а вообще многие, вот нет той ревности, которая была. И я просто повторяюсь, потому что мне кажется, это очень важным, когда мы вспоминаем, когда в послевоенное время или еще, значит, до польского часу, как мы сегодня говорим, наши братья ходили проповедовали в лаптях, и для них было большим благословением кусок черного хлеба и сала. И ходили, и проповедовали, и выгоняли их из деревень, и били. И сегодня очень часто вспоминают, когда говорят, а почему в этом селении верующих нет до сегодняшнего дня. И старожилы вспоминают, когда приходили евангелисты первые, их оттуда выгнали, и эти поступили по Писанию. Они взяли, сняли обувь, оттрясли, и говорят, до сегодняшнего дня не каются местные люди. Если есть церковь, это приезжие. Это те, которые не родились в этой местности, но, говорят, коренных жителей нету. Они шли тогда в другое место, делали свою работу, не останавливались. И я просто иногда сегодня думаю, если тем братьям дать то, что мы сегодня имеем, вот дать наш кусок хлеба, нашу одежду, да и свободы, наверное, ну, тогда не больше было. Дать транспорт, который, они, который мы еще не имеем. Вот сколько больше они могли бы сделать? А может быть, это было благо для них, что было только надежда на Господа, домолились. Вы знаете, что я хорошо понимаю, что иногда Господь оставляет нас без чего-то, что могли бы иметь, потому что мы тогда перестаем молиться. Мы тогда перестаем нуждаться. Не надо. Я тоже повторяюсь. Почему я это говорю? Я связываю с этой церковью Ефесской. Они оставили первую любовь, а вследствие и первой ревности уже не было. Не было первой ревности. И когда я был в Финляндии, это, кажется, Хейнела, это город побратим Баранович, может быть, я немножко уже и не совсем помню этот город, то там братья финны не рассказывали. Они спрашивали, как у нас, я им рассказывал. Они говорят так, у нас в послевоенное время тоже так было. Говорят, было очень трудно, не было хлеба, не было условий никаких. Мы тогда молились, говорит, и у нас каялись люди. А теперь, говорит, зачем молиться? Работа есть, деньги есть, в магазинах все есть. И потом, если у нас теперь, говорит, одному человеку год дадим крещение, а город огромный, это для нас большая радость. Я думаю, что никто из нас не станет молиться, Господи, дай нам голод, дай нам болезни, дай нам разрух, потому что ревности не хватает. Наверное, никто не станет так молиться. Но вот отметить то, что ее не хватает, и на коленях перед Господом молитвы с постом делать, это надо. Это надо, потому что Бог вынужден будет, чтобы окончить дело, предпринять какие-то меры, не совсем, которые популярны будут для нас, которые будут неприятны для нас. Поэтому очень хотелось бы, во-первых, чтобы сегодня у нас ревность возгорелась по Господи, потому что как мы сегодня не стонали, но мы сегодня живем не хуже, чем 20-30 лет назад. Согласитесь со мной. Не хуже. Может быть, где-то каких-то, по каким-то причинам особым. Может, кто-то и хуже, ему труднее. Может быть. Может быть, болезни. Может быть, еще что-то такое. Когда Бог испытывает. А Бог испытать может везде. Я помню, когда в Америке один из братьев свидетельствовал, что как Бог его испытал, говорит, куском хлеба. Хотя в Америке там вообще нет проблем с питанием. Говорят, отказали во всякой помощи. обращаюсь в одно место, обращаюсь в другое. Ничего нету, никто ничего не дает. Говорит, перебивался, вот не легче было, чем в бывшем Советском Союзе, он мне рассказывает. А уже, говорит, после, говорит, все вернули. И наказали тех, кто так делал, приняли меры. Но вот пришло время, испытал Бог вот так. Не знаю, почему, может быть, он думал, что в Америку попал, то уже и молиться не надо. Я просто фантазировать не собираюсь. Я не собираюсь догадываться, почему Бог так сделал. Но, наверное, у него были конкретные замыслы в отношении. Ну что-то, что он делал. Так что испытать Бог может в любом месте, в самом неожиданном. Но а в общем смысле слова, а Бог не хочет, чтобы мы жили у проголы, чтобы жили у болезнях. Но если другого выхода нет, то что делать остается? То что остается делать, чтобы возбудить ревность? Поэтому хотелось бы, чтобы Господь благословил нас сегодня, чтобы мы вот эту ревность, вот это желание трудиться. Вы знаете, как сегодня трудно найти кого-то, кто пошел трудиться? Все заняты. Все заняты. Это единицы идут. А так, ну нет возможности, и все. Одна причина, вторая, третья, четвертая. И проблемы большие сегодня, на сегодняшний день. Я понимаю, что есть люди, которые и не могут, вполне могут, я допускаю это. Но, наверное, если не в большинстве своем, то немалый процент таких, которые просто не хотят. Которые просто не хотят отдать какую-то часть своих сил, умений и так далее для Господа. Но я обращаюсь назад к Ефесской церкви. Вы знаете, здесь отмечена одна из причин их отпадения. Что у них там было? И это написано в первом послании к Тимофею. А слушайте, я прочитаю, о чем Павел предупреждал ефесян. Вот этих ефесян, о которых мы сегодня читаем с Откровения Иоанна. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры, отчего отступившие некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Вот еще одна беда вот этой церкви. Если историю исследовать, вполне возможно, историки что-то еще свое там поставили бы на вид. Но я сегодня обращаю внимание на слово Господне. И, наверное, может быть, и у нас эта проблема. Сколько пустых разговоров, сколько пустых споров. Ну, там родословия были. Или, говорят, басни различные. Сколько сегодня этих басен? Сколько сегодня этих пустых разговоров? Сколько сегодня люди часто хвалятся своим происхождением, своей знатностью? Не так часто это бывает, но вот эти башни, родословия бесконечные, они вот как раз и были один из минусов вот этой церкви. И как следствие потеря первой любви в отношении друг с другом, а потом в отношении к Господу. Потому что Писание говорит прямо, если ты не любишь брата, которого видишь, как ты можешь любить Бога, которого ты не видишь? Ну, как это может быть? Это не может быть. Любя братьев, любя сестер, любя народ Господень, мы таким образом открываем, что у нас есть любовь и к Богу. Вот, к сожалению, мы очень часто любовь к Богу и любовь к ближнему не связываем в одно целое. Вот, я его не люблю, терпеть не могу, а Бога я люблю. А что ты думаешь? Он говорит, Бога не люблю. Один из братьев все мне настаивал на том, чтобы я ему грех разрешил сделать. Так я же, говорит, не оставляю Бога. Я не собираюсь оставлять. Но между тем Писание говорит прямо, что язык есть язык, слово есть слово, а дело есть дело. Вы помните, что Господь говорил, они не дети мои, по своим порокам и поступкам. Поэтому нам надо вот эти вещи хорошо помнить. Так, тогда дети, но говорит, по делам, по поступкам, я ничего общего с ними не имею. Ни с их делами, ни с их мыслями, ни с их словами. Они говорят, не дети мои по своим порокам, которых у них есть. Поэтому хотелось бы, чтобы мы сегодня, рассуждая о Эфесской церкви, что-то взяли и для себя. Вот это первая церковь. Кажется, еще и апостолы на месте. Все те, которые Иисуса Христа видели живым во плоти, на месте. И уже, пожалуйста, сначала вверх, вверх, вверх. Но вот было же у них любовь. Потому что Писание говорит, оставил. Нельзя оставить то, чего не было. Мы иногда говорим так, я часто слышу, что говорят, вот же сколько лет я верующий, а любви у меня той нету, которой надо. Ну, и люди отмечают, ну, дают себе характеристику, понимая, что, ну, не все на должном уровне. Но мы вообще сегодня разговариваем не об этом идеальном уровне, которого, наверное, только в Боге есть, в Иисусе Христе, а именно себя меряем тем, что мы имели когда-то. Но не пошли вперед, а отступили на нижнюю ступеньку, стали. Сделали шаг назад. Мы, наверное, здесь вот так измеряем свою ревность и свою любовь. И поэтому здесь Писание говорит, я в прошлый раз на это обращал внимание, и так вспомни, откуда ты не спал. Оказывается, надо вспомнить и можно вспомнить. Бог никогда никому не советовал делать то, что заведомо невозможно сделать. Но если он сегодня говорит через Писание, вам, мне, вспомни, откуда ты не спал, то значит, в нашем разуме остались какие-то высоты в нашем служении, остались какие-то ступеньки, где мы были. И, наверное, если мы честные сами перед собой, то мы сможем отметить, или мы остались на прежнем уровне, или сделали шаг назад. И вот вспомни, откуда ты не спал, и что сделай? И покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Здесь речь даже не идет о спасении, а речь идет о служении нашем. Если я, допустим, где-то отступил назад, и мой светильник стоит на епископском месте, то если я буду помехой, то Бог его сдвинет. На другое место поставит. Поставит другого. Того, который будет работать, который будет делать дело. Потому что здесь речь идет не столько о потере спасения, сколько о служении. Он говорит, если не покаешься, все, сдвину светильник твой с места, если не покаешься. И дальше Господь говорит, впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеешь ухо да слышишь, что Дух говорит церквам, побеждающему дам кушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Вот Господь интересно обличает.